Глава 18. «У моей слуги точно пятый ранг стражи?» Все еще удивленно смотрел я на результаты ее аттестации. «Господин Дэмиан, вы разве сомневаетесь в том, что я сделала бы что-то не так?» Даже слегка возмущенно посмотрела на меня Тея Кремон. «Но разве это оборудование регистрирует не магические способности?» Непонимающе посмотрел я на нее. «Кто вам такое сказал?» — воскликнула девушка. — Чтобы вы знали, это оборудование в целом считывает, насколько человек может выжить при том или ином уровне манночастиц в окружающем фоне. Конечно, физические силы и магические возможности тоже здесь учитываются, но первоначальный ранг отражает комплексный показатель, который можно повысить как тренировками, так и показав, что следующий ранг разломов вам по силам, и вы можете переходить к зачистке следующих. «Получается, моя слуга в этом плане может закрывать разломы опаснее, чем я», — покачал я головой. «Тут я бы уточнила, что это лишь показатель, который не отражает возможностей конкретного человека», — вздохнула Кремон. «Я далеко не единожды видела стражей, которые изначально имели высокий ранг, но находиться в разломах выше определенного уровня не могли. А вот причины могли быть самые разные». От боязни пауков и до того, что они просто не могли убить монстров, которые обитают в разломе. Поэтому так и важна предварительная разведка, чтобы выяснить такие моменты. А уж закроете вы разлом или погибнете внутри, зависит только от вас. Надеюсь, вы меня услышали, Дэмиан. «Что вы имеете в виду?» — непонимающе посмотрел я на нее. «Я здесь работаю давно и уже видела ситуации, когда молодые аристократы хотели продемонстрировать свои силы с помощью того, что брали с собой слуг с присвоенными им более высоким рангом», — строго посмотрела на меня девушка. «Поверьте, ничем хорошим в большинстве случаев это не заканчивалось». «Хорошо, я учту этот момент», — понимающе кивнул я, чтобы успокоить инструктора гильдии. «Может, хотите теперь проверить свои показатели?» — придвинулась ко мне чуть ближе Кремон, даже не обращая внимания на то, что в данный момент мы в ее рабочем кабинете находимся не одни. За всем этим внимательно следила Елена, но моя слуга все равно больше была погружена в собственные мысли. Все же она до последнего упиралась, что ничего эта проверка не даст, а вот уже пятый ранг. И как теперь ей доказать мне, что это все ерунда и не стоит тратить на это время? Забавно, конечно, получилось. «Не уверен, что готов увидеть те же результаты, что и раньше», — улыбнувшись, ответил я. «Я же только недавно получил второй ранг, и сейчас мне надо набраться опыта». «И все же я бы проверила все еще раз», — настойчиво произнесла Кремон. «Как я вижу по вашему удостоверению, вы уже побывали в нескольких разломах. Это могло изменить ваши показатели». Такая настойчивость со стороны инструктора гильдии мне не очень понравилась, так что я еще раз вежливо отказался, и мы покинули это заведение. Правда, Кремон, когда рассерженно выглядит очень привлекательно. Возможно, поэтому я ей и отказал. Кто знает. «Ну что, будешь и дальше отказываться от посещения разломов?» — спросил я у Елены, выдергивая девушку из ее мыслей. Мы к этому моменту были уже на улице и ничем не выделялись среди другой праздно шатающейся публики. День был ясный и теплый, так что на улицу вышло много людей. «Вы же все равно теперь от меня не отстанете с этой темой», — вздохнула моя слуга. «Столько сил прикладывать для развития собственных способностей, теперь отказываешься от этого?» Обошел я ее и остановился, чтобы взглянуть девушке в лицо. «Не то чтобы», — замялась Елена. «Просто одно дело действовать среди людей, и другое — сражаться с монстрами разломов. Я никогда не видела себя в ряду стражей». «Ты, как моя слуга, не обязана участвовать в закрытии разломов», — покачал я пальцем перед ее лицом. «Так что можешь на этот счет не переживать. Если тебе эта деятельность не понравится, то и настаивать я не буду. Тем более я и сам прекрасно справлюсь с зачисткой разломов. Но все равно лучшего места для отработки твоих способностей не придумаешь. Все же здесь слишком много камер, да и посторонних». «Если вы так говорите, Дэмиан», — не очень уверенно ответила Елена. «Давай лучше сразу обговорим этот момент», — покачал я головой, недовольный именно таким ее ответом. «Почему ты так боишься этого?» «Я просто не думала, что вообще когда-то мне придется столкнуться с монстрами разлома», — виновато улыбнулась девушка. «Одно дело, если случился прорыв, а от этого никто не застрахован, но другое, когда ты добровольно идешь на подобное». «Я тебя понял», — кивнул я. «В таком случае поступим следующим образом. Пойдем мы вместе в разлом, а дальше я буду обучать тебя там. Самой сражаться с монстрами тебе не придется, чтобы зачистить его. Всю эту часть сделаю я». «Как скажете», — уже более уверенно кивнула моя слуга. Правда, до того, как мы могли приступить к реализации этого плана, требовалось заказать броню для Елены, а на это нужно время. Так что я не стал ждать и сам отправился в разломы, но уже открыто и от своего рода. Хватит действовать скрытно. Тем более я уже убедился, что никаких проблем с этими магическими аномалиями у меня не возникает, да и любой заинтересованный тем, что происходит с моим родом, уже увидел бы, что имение стало преображаться. Надо дать людям более достоверное объяснение этому, чем просто фамильные украшения, которые спасали нас до этого. Да и теперь, когда у меня слуга с подтвержденным 5-м рангом, я могу позволить себе заходить в более опасные разломы, просто оставляя ее в стороне. Тея Кремон раздосадованно стукнула по столу ладонью. Она так надеялась, что Дэмиан, как и в прошлые разы, будет только рад дополнительной проверке, не теряя надежды на изменение результатов тестов, что никак не ожидала, что он вдруг откажется. Девушка хотела проверить его показатели в динамике нескольких дней, но и заставить его пройти через это без его согласия она не могла. Тут надо действовать тоньше, если ей хочется продолжить собирать сведения для собственных исследований. И где Дэмиан только достал такую сильную слугу? Не то чтобы большой редкостью было получить сразу такой высокий ранг во время первого тестирования, но все же такое происходило по большей части среди аристократов с длинной историей за спиной. Тут же обычная слуга рода, который вообще до этого состоял из одного человека. К сожалению, сама Тея не слишком интересовалась, что именно происходило с родом Динос. Ей просто симпатизировала целеустремленность Дэмиана, да и все мысли заботили только собственные исследования. И тем не менее парень, который ранее был довольно робким и стеснительным, вдруг раскрылся после того, как получил 2-й ранг. Более того, благодаря его появлению вместе со слугой, Тэ имела возможность считать данные с его карточки, и теперь она с интересом изучала ту информацию, которая появилась на ее экране. Получалось, что за столь короткое время Дэмиан закрыл более 10 разломов. Пусть они и были, судя по тем же данным, среди низкоранговых, но скорость закрытия разломов все же выходила немного за рамки той картины, что она обычно наблюдала. Как-никак, только крупные и богатые роды могли позволить себе увеличить статистику закрытия разломов просто за счет использования нескольких отрядов бойцов. Здесь же Кремон очень сильно сомневалась, что Дэмиан мог кого-то нанять для этих целей. Тем интереснее было и дальше следить за его прогрессом. И все же, где он нашел такую слугу, которая его еще и во всем слушается? Дэмиан Динос сильно изменился, и это лишь сильнее задевало исследовательскую натуру Теи и желание докопаться до правды. Удивительно, но город жил своей жизнью, будто ничего вокруг не происходило. По сути, вокруг постоянно открывались те или иные разломы, но люди даже не обращали на них внимания. Ну, подумаешь, один из районов стал более опасным, чем раньше. Все равно вокруг быстро возведут укрепления, и рядом будут находиться представители гильдии стражей, которые будут следить за тем, как ведет себя разлом. При этом прорывы все равно случались, и это всегда оборачивалось жертвами. Большими или малыми уже зависело от того, как быстро на точку прибудут экстренные группы. И тем не менее никто не переживал, люди просто привыкли к такой угрозе и, более того, нашли, как обернуть себе ее на пользу. Только недавно я узнал, что некоторые разломы, в которых обнаружили наиболее ценные ресурсы, не закрылись до конца. Их, конечно, зачищали, но так, чтобы внутри всегда оставался хотя бы один монстр разлома. Вообще, тут тоже был один интересный момент. С тем, что популяция монстров, если не добиться их полного уничтожения, постепенно восстанавливалась до тех пор, пока монстры снова не нападали на людей. Я проходил мимо очередного магазина и с удивлением застыл на месте, смотря на, казалось бы, обычную рекламу. Там красивая девушка предлагала съездить на отдых и искупаться в море, наслаждаясь теплой погодкой. Вот только весь нюанс был в том, что предлагали отправиться ради этого на Холодный Север. И все из-за того, что такой курорт находился в одном из разломов, который предоставлял шикарные условия для жизни. И как будто, опять же, всем плевать на повышенный магический фон в том месте, и что на тебя могут напасть опасные монстры. Безопасность обеспечивали те, кто делал на этом свой бизнес, и они сами были заинтересованы в том, чтобы никаких происшествий не происходило. Правда, как по мне, все эти игры с опасностью до добра не доведут. Рано или поздно что-то недосмотрят, или плотность маночастиц увеличится, и сам разлом может перейти, как у меня недавно, на более опасный ранг. В общем, зря они играются с этим. А с другой стороны, разломы существуют уже столько лет, и вроде ничего не происходило. Мои мысли были прерваны тем, что я почувствовал на себе неприятный взгляд. Одно дело, когда на тебя посмотрели, как на кого-то из толпы, даже толком не запомнив, кто ты такой. А другое, если взгляд за тобой следит неотрывно. Более того, наблюдатель не испытывает к тебе никаких положительных эмоций. Это на самом деле чувствуется. Пока что этот недоброжелатель держался в стороне, но и шел я по людным местам. А значит, если я хочу выяснить, зачем он последовал за мной, то надо завести его туда, где будет удобнее нам поговорить. Спешить с этим я не стал. Зачем раскрывать, что слежка обнаружена? Тем более, еще пару минут спустя я убедился, что наблюдатель был здесь не один, и на разных промежутках пути меня встречали разные люди. Все они явно были связаны между собой, но старались не слишком часто попадаться на глаза, чтобы я, видимо, ничего не заподозрил. Это вам не гопники с района, которые просто хотят вытащить у цели все деньги и забрать ценности. Тут уже работа кого-то близкого к уровню профессионалов. Прямо расту в глазах других, раз за мной посылают уже таких мордоворотов. В конечном итоге, убедившись, что за мной следуют все участники этого преследования, я свернул в менее обеспеченные районы и вскоре зашел в переулок, который был практически незаметным для посторонних. «Вот ведь, неужели заблудился?» Издевательски произнес я, слегка повернув голову назад и взглянув на шкафоподобного мужчину, который оказался в этом же переулке. По сути, он собой перекрыл путь назад, а впереди был лишь тупик. Впрочем, чувство жизни говорило мне о том, что уже сверху за мной наблюдают, а значит, эти люди не обычные наемники, а маги. Очень хорошо. Довольно улыбка так и пыталась появиться на лице. Но я старался сдерживаться, чтобы раньше времени не спугнуть свою закуску. «Парень, ты пойдешь со мной», — строго и уверенно произнес этот мужчина, начав приближаться ко мне. «А если я не хочу?» Развернулся я к нему, стоя все так же, заложив руки в карманы штанов. Гулял-то я в своей привычной толстовке с капюшоном, да в обычных, но удивительно удобных джинсах, так что внешне не представлял собой чего-то опасного. «У меня задача доставить тебя к господину Колу», — пожал плечами Бугай. «И лучше бы тебе не сопротивляться, потому что мне не говорили, что ты должен быть доставлен в целостности». «Дядя, неужели ты нападешь на меня посреди дня?» Удивленно посмотрел я на него. «Дядя?» Почему-то опешил от этого мой противник. На его крупном лице отразилась титаническая работа мысли, но так к какому-то выводу он прийти не смог. «Ну а как я должен называть того, кто минимум в два раза старше меня?» Пожал я плечами. «Мне вообще-то 24, возмутился он. «Получается, сверстник Дэмиана, что ли? А ведь я реально думал, что он старше». «Так это ты страшный такой получается?» — удивленно присвистнул я. «Ну уж извини, парень. Не повезло тебе, конечно, с мордой. А девушки вообще на такое ведутся, или же ты, наоборот, предпочитаешь постарше?» «Достал, сволочь!» Наконец-то до него дошло, что я над ним просто издеваюсь. Парень бросился на меня, размахивая своими лапищами размером со строительный ковш. Просто чтобы сгробастать меня в захват и тут же придушить. Я даже не удивился бы, будь это его коронный прием, так как парень был действительно большой. Да и чувствовалось, что под этим официальным офисным костюмом, который пусть и был нелеп на нем, скрывалась груда мышц. И тем не менее я позволил ему приблизиться ко мне, а потом плавно перетек в боевую стойку, и медленно выдохнул, заведя левую руку назад. Еще один шаг, и рука устремляется к животу нападавшего, чтобы в следующий миг он даже слегка подлетел от силы удара и завалился на землю в попытке ухватить в легкие побольше воздуха. Точнее, так должно было произойти. Но если с первой частью все прошло, как и запланировано, и от силы удара он действительно слегка приподнялся над землей, то вот и мою руку прострелило болью. Более того, довольно осклабившись, парень попытался сжать меня в своих объятиях. «Эй, я вообще-то не по таким делам!» — возмущенно воскликнул я. Этого оказалось достаточно, чтобы мой противник на мгновение замер, а я отскочил назад, избежав опасного положения. За эти мгновения я внимательно присмотрелся к нему и тут увидел, как его тело в месте удара оказалось укрыто каменной крошкой, послужившей своего рода броней. Именно она приняла на себя основную силу удара, так что неудивительно, что рука после такого болела. Я ведь, по сути, ударил в бетонную стену. По самодовольной усмешке на лице напавшего на меня, как я понимаю, бойца рода Кол, это был его коронный прием, на который он ловил своих противников. Все же момент активации защиты я пропустил из-за его быстроты, и поэтому просто не успел понять, что что-то не так. Другой же на моем месте и вовсе сломал бы руку. А дальше этому бугаю такой противник вообще не доставит проблем. А это становится гораздо интереснее, чем я предполагал. Может, хоть эти люди смогут меня развлечь? Жаль, что только остальные бойцы этого рода просто пока наблюдают за происходящим и не мешают своему товарищу разбираться с поставленной ему задачей. Конечно, если бы они напали вместе, было бы веселее, но можно просто поиграться с этим шкафом на ножках, пока он еще полон сил. «Ну хорошо», — хмыкнул я, приглашающе махнув ему рукой. «Давай потанцуем».